Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски с гневным выражением в голосе: «Вы слышали, что все это значит?» Шелковников беспомощно развел руками и забормотал: «Я писал в правлении, докладывал. Очень ограниченное число рабочих рук, летнее время, косовица, высокие цены. Правление не разрешило, ничего не поделаешь». «Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки?» — строго спросил Квашнин. «Положительно неизвестно. Пусть потерпит как-нибудь. Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих». «Черт знает, что за безобразие творятся под вашим руководством!» — проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко: «Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали?» «Слышали, родной, спасибо тебе, как не слышать!» — раздались обрадованные голоса. «Так-то лучше, небось, когда сам начальник приказал. Спасибо тебе, ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки». «Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать. А то поставили везде черкесов. Чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит полоснуть». «Ладно, ладно. Приходите смело за щепками, никто вас не тронет», — успокаивал их Квашнин. «А теперь, бабье, марш по домам щи варить. Да смотрите у меня живо!» — крикнул он подбодряющим молодцеватым голосом. «Вы распорядитесь», — сказал он в полголоса Шелковникову, — «чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича. Это их надолго утешит. Пусть любуются». Бабы расходились совсем осчастливленные. «Ты смотри, коль нам печи не поставят, так мы инженеров позовем, чтобы нас греть приходили», — крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех. «А то как же», — отозвалась бойко другая. «Пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь, какой толстый да гладкий. С ним теплее будет, чем на печке». Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть. «Видите ли, дорогой мой, — говорил он директору, тяжело поднимаясь вместе с ним на ступеньки станции, — нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все, что угодно. Алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак. Но делайте это очень уверенно. Клянусь вам, я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену». Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через 3 минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на Бешеную Балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях с факелами. Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души. Он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные, красноречивые фразы и потом сам смеялся над собою. Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами и будут еще красивее, еще теплее. И Боброву вспоминались читанные им в каком-то журнале стихи, в которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь.